SCP-348. Папин подарок. Близкие, как всегда, Арис и я вместе завтракали и в тот день. Мы обедали в кафетерии, популярном месте для завтрака, обеда и ужина местного фонда SCP. Из-за непривычных обстоятельств мы сегодня проспали допоздна. Ко времени нашего прихода кафетерий полностью остался без обедов. В воздухе висела такая тяжелая тишина, что дребезжание вентилятора эхом отражалось в помещении. Нас с Арис до поздней ночи затянуло в переполох, связанный с тем ужасающим мишкой-строителем. Я не сомневаюсь, что настанет день, когда я подробно расскажу о том эпизоде, хотя лично я предпочел бы похоронить его в своей памяти. Мы истощились душевно и физически. Арис явно тяжело все воспринимала, ведь она души не чаяла в той странной двигающейся плюшевой игрушке. На каждый клевок тоста она вздыхала три раза. У меня самого аппетит отсутствовал. Я изо всех сил очень медленно потягивал горячий, особо крепкий кофе, который сварил в надежде прогнать сонливость. Мой настоящий завтрак из тоста, салата, бекона и яиц оставался нетронутым. «Ты должен заставить себя поесть», — сказала Арис своим типичным тоном старшей сестры. «Сегодня запланировано возвращение доктора Брайта, куда бы он снова не ездил под видом работы. Вероятно, он захочет продолжить тесты с нами сразу по возвращении, поэтому тебе нужно поесть и набраться питательных веществ». «Я это знал». Кивнув, я механически запихнул помидорчик черри в рот. Удивительно, как доктор Брайт, этот эксцентричный исследователь, постоянно пропадал из данного экспериментального комплекса. По слухам, он посещал исследовательские учреждения по всему земному шару. Похоже, он настоящий высококлассный ученый с изматывающим расписанием. Доктор Брайт надолго уезжал, но сегодня вернется. Честно, я слегка побаивался иметь с ним дело. Мы с Айрис не в том эмоциональном состоянии, чтобы вежливо реагировать на его нелепые комментарии. Он претендовал на положение главного исследователя, распоряжающегося нами как объектами SCP. Поэтому, если этот чудак захочет использовать нас в тестах, нам придется терпеть и подчиняться. По крайней мере, мы заслужили некоторые преимущества, раз доктор Брайт стал нашим надзирателем и охранником. Нам едва ли кто-то досаждал. Практически никто не хотел иметь дело с доктором Брайтом, если существовала такая возможность. Иногда его присутствие было полезным, но он серьезно напрягал и доставлял неприятности, когда находился поблизости. Поэтому своим поведением он очень сильно напоминал нам раздражающего родителя. Мы с Айрис равнодушно обсуждали сумасшедшего ученого, когда... «Эй, там, я дома, детишки! Скучали по мне? Это папочка!» Клянусь, будто граната взорвалась. Мы с Айрис неохотно повернулись на звук голоса. Экстравагантный, как всегда, доктор Брайт стоял во входе в кафетерий. Не уверен, любимо ли это его тело, но с недавнего времени он постоянно был в обличии той зрелой красавицы. Доктор Брайт оделся в красное платье и белоснежный лабораторный халат. По неизвестной причине на обеих руках болталось множество бумажных пакетов. В качестве завершающего штриха с шеи свисала дешевая гирлянда цветов. Что вообще? Доктор Брайт на Гавайи, что ли, ездил? Сегодня энергии огрызаться на его кривляние не хватало. Мы просто равнодушно уставились. «Ой-ой, никакой реакции. А вы меня огорчаете. Конечно, я слышал про захватывающий феномен. В смысле, несчастный случай, который затронул вас в мое отсутствие. Но не позволяйте прошлому давить на вас вечно. Устремите взгляд в будущее. Двигайтесь вперед к светлому завтра. Давайте, не нарушайте обещаний папочки». Доктор Брайт кричал без причины бесячую чепуху и приближался к нам с поразительной скоростью. Он растратил энергию на попытке обнять Арис, как после возвращения домой, только чтобы девушка уклонилась. Потом доктор Брайт бросился на Арис и поцеловал землю, потому что она снова уклонилась. Почему этому чудаку всегда нужно буянить? Но благодаря ненормальному радостному характеру доктора Брайта, нависавшая над нами тяжелая похоронная атмосфера рассеялась, будто ее никогда не было. Стоит отдать ему должное. Пока в моей голове крутилась грубая мысль, что даже такой придурок может временами приносить пользу. Айрис прижала палец к середине брови и выплюнула. «Я бы хотела поставить несколько вопросов, доктор Брайт. Но сначала, вы не наш отец. Разве я не говорила бесчисленное количество раз, что мне неприятно слышать, как вы подразумеваете нашу связь? Более того, разве вы не будете матерью в таком виде, а не отцом?» «Ха-ха, ты удивительно придирчива, Рис. Будешь слишком беспокоиться, и раньше времени обзаведешься морщинами». «Не сокращайте мое имя. Даже в качестве выражения привязанности слышать такое от вас бесит». «Это не проблема. Любовь и ненависть – стороны одной медали. Только подумай, бушующее в твоей груди отвращение может стать бутонами любви». «Вероятность такого 0%. На самом деле, больше это обсуждать не нужно». Выпалила Арис. «Я не удивлен. В конце концов, моя сладенькая Рис слишком занята тем, что наслаждается сожительством с парнем практически того же возраста. Будто все взято со страниц старой ромком манги. Вот чем занято твое девичье сердце». Айрис ненадолго умолкла. То ли последняя насмешка доктора Брайта привела ее в замешательство, то ли она наконец вспомнила основной закон того, чтобы тебя оставили в покое. Не корми троллей. Смочив горло кофе, доктор Брайт стал разбирать содержимое бумажных пакетов, ничего нам не объясняя. Отмечу, что там оказался хлам со всего мира, в том числе корова Акабека. Пока исследователь устраивал представление, Арис бросала на него смертоносные взгляды. «Простите, доктор Брайт, но вы такой бельмо на глазу. Пожалуйста, умрите. В смысле, мы вам зачем-то нужны? Вам не стоило отвлекаться, чтобы вмешиваться в наш завтрак. Если бы вы позвали, мы бы позже пришли в вашу лабораторию». Арис от любопытства наклонила голову и выдала устрашающее замечание. Очевидно, сегодня она вовсе не располагала терпением для доктора Брайта и говорила резче обычного. «У вас что-то срочное нам сказать?» «Ну, я бы не назвал это срочным, но крайне важным», — ответил доктор Брайт. Вместо агрессивной реакции на сомнительные отношения Айрис, он удивленно посмотрел на нее. Сел рядом с нами и, будто голодающий, навалился на солдаты, к которым мы едва притронулись. Клянусь, он нам не по силам. «Ням-ням, черт, действительно замечательно, что все собрались за этим столом. Вот в чем смысл жизни – благодать. Я серьезно». Доктор Брайт удовлетворенно отрыгнул и грубо отодвинул тарелку в сторону, освобождая место для одного из своих бумажных пакетов. «В отличие от моей, ваши жизни ограничены. Так что давайте подсуетимся. Я хотел воспользоваться тем, что мы собрались за одним столом, чтобы провести небольшой эксперимент. Вы согласны?» «Даже если я скажу нет, вы все равно нас в него затащите, не так ли?» Айрис сдалась, слишком устав для перепалки. Итак, мы начали спонтанный эксперимент доктора Брайта. Мы нервничали, не зная сути цели эксперимента. Но честно, у меня не нашлось причины упираться и отказываться участвовать. И энергии на это тоже. Мы оба валились от усталости. С нескрываемым возбуждением доктор Брайт порылся в бумажном пакете на столе и вытащил какую-то посуду, керамическую миску, чтобы нам показать. «Хорошо, детишки, смотрите. Я получил разрешение от одного филиала, чтобы его сюда привезти. Я не крал. Я в самом деле заполнил бумаги на перевозку». Доктор Брайт говорил слишком подозрительно. Я не мог не усомниться. В любом случае, миска оказалась обычной и непримечательной. Снаружи находился узор из голубых цветов и китайские иероглифы, которые я не мог прочесть. «Это случаем?» – удивленно спросил Арис, явно узнав миску. «Не папин подарок». «Ну и дела. Ты уже знаешь о нем, Айрис?» «Только слухи. Разве он не настолько полезен человечеству, что оценивается так же, как и панацея?» – спросила Айрис. «Ты права. Но в отличие от ограниченной панацеи, его можно использовать бесконечно. Поэтому нет надобности экономить. К сожалению, он особо эффективен только для молодых. Поэтому для меня это не более чем модная миска», – сказал доктор Брайт. Айрис заметила, что я запутался в разговоре двух экспертов по объектам SCP. Она по-доброте вела меня в курс дела. «Ах, ты ведь не знаешь о нем. Так ведь? Насколько я помню, это SCP-348, по-моему. Он также известен как «Папин подарок». Класс объекта безопасный. Как я только что сказала, он считается очень полезным предметом. Я никогда им лично не пользовалась, но слышала именно это». «Класс объекта безопасный? Да? В объектах SCP обескураживало то, что даже классификация безопасной не обязательно значила, что можно снижать бдительность. До недавнего времени Мишка-строитель, который прошлой ночью открыл перед нами двери ада, считался безопасным. Как бы там ни было, мне стоит на время выкинуть из головы того отвратительного мягкого медведя». Над головой Арис практически всплыл знак вопроса, когда она увидела, как я трясу головой, отгоняя ненужные мысли. Несмотря на озадаченность, она по-доброму продолжила объяснение. «Папин подарок очень похож на первый объект SCP, который я тебе показала. Бесконечную коробку пиццы». «Ого, это мне напомнило коробки, которая могла создавать бесконечное количество пиццы. Она до сих пор находилась в кафетерии, поэтому я временами ею пользовался. Каждый раз ее очень вкусная пицца отправляла мои вкусовые рецепторы на небеса. Она всегда создавала пиццу, которую я больше всего хотел. Так, они похожи? Но что это должно значить? Эта миска создает бесконечное количество пиццы?» «Нет, конечно нет. Она создает суп, а не пиццу. Суп очень вкусный, с кучей различных составляющих. Не так ли, доктор Брайт?» «В самом деле, хорошее сравнение с бесконечной коробкой пиццы. Папин подарок – это миска. Может бесконечно кормить любимым супом того, кто перед ней сидит», – ответил доктор Брайт. «Кормить бесконечно?» Они сказали это так обыденно, но факт на самом деле невероятно важный. Я без понятия, как он работает, но именно поэтому он является объектом SCP. Хоть я еще не привык к таким аномалиям, но уже не терял самообладание и не иронизировал. Вместо этого я молча слушал их объяснения. «Более того, создаваемый миской суп обладает слабым целебным влиянием на поедающего». Доктор Брайт расстроился из-за моей равнодушной реакции. «Хоть он не исцеляет всего, как панацея, просто поев суп из папиного подарка, можно полностью залечить слабые недуги и мелкие раны. К тому же во время еды тебя наполняет чувство удовлетворенности. Забываются все отрицательные эмоции, вроде одиночества и страха». «Ах, конечно. Мы сейчас этим воспользуемся». Айрис слегка удивленно посмотрела на доктора Брайта и улыбнулась. «Вы услышали, что мы расстроены и пришли сквозь всю раздражающую бюрократию, чтобы просто привезти нам папин подарок? Вы можете иногда вести себя чутко, док». «Ха-ха-ха, само собой. Фонд SCP на весь мир кичится тем, какой я классный парень!» Гордо похвастался доктор Брайт, высоко подняв голову и выпятив грудь, тем самым расходясь словами с его горячим телом. Раз мы имеем дело с доктором Брайтом, я просто предположил, что это может быть какой-нибудь грязный трюк. Является ли этот поступок подлинно добрым и великодушным жестом от чистого сердца? Я все еще ему полностью не доверял. Но мы так никуда не продвинемся, если я буду сомневаться по мелочам. «Кушайте, не стесняйтесь, детишки!» Доктор Брайт ослепительно улыбнулся. Обеими руками подтолкнул SCP-348 к нам и сказал нечто угрожающее. «После этого я собираюсь заставить вас, особенно испытать кое-что шокирующее. Испытание слишком суровое, чтобы вы проходили его эмоционально истощенными. Мне нужно, чтобы вы чувствовали себя достаточно хорошо». «Испытание? В какую неприятность вы собираетесь втянуть нас в этот раз, доктор Брайт?» — спросила Арис. Выражение лица будто кричало «я знала». Да она даже глубоко вздохнула, будто с облегчением. Честно, этот проблемный исследователь никогда бы ничего не сделал по доброте душевной. Пока в голове роились мысли, я глянул на SCP-348. Я без понятия, когда это началось, Но в какой-то момент керамическая миска стала наполняться жидкостью. «Ох, вау! Она действительно сама наполняется супом!» Воскликнула Арис и от удивления отодвинулась на стуле. Заметив, что подъем продолжается с той же скоростью, я решил, что появляющийся в папином подарке суп, вероятно, предназначался мне. Несмотря на то, что аппетита не было все утро, один запах заставил меня почувствовать голод. Уверен, вкус у супа замечательный. Я смотрел, как миска наполняется, пока суп полностью не остановился, достигнув некоторого уровня. Получился простой суп с небольшими кусочками овощей и мясом по скидке из бакалеи. Постойте, что-то в нем знакомое. Клянусь, я ел этот суп раньше. «Давай, попробуй!» Подгонял доктор Брайт, наблюдая за мной с пристальным интересом. Он выглядел таким возбужденным, что меня обуяло страшное чувство сопротивления. Но я подготовился к грядущему, придвинул миску, взял в руки ложку и принялся хлебать. «Как он? Если вкус плохой или чувствуешь себя странно, лучше выплюнь, хорошо?» Арис беспокоилась, но, к счастью или сожалению, во вкусе супа не чувствовалось ничего странного. Не поразительно замечательный, но и неплохой, чтобы его выплюнуть. Обычный суп. Знакомый вкус разливался во рту совершенно привычным образом. Я уверен, что узнал приправу. Я ел этот суп раньше. «Ну, в соответствии с тестами SCP-348, молодым подопытным суп, в общем, нравится. Говорит, он напоминает им готовку родителей», — предложил доктор Брайт. Это точное объяснение. Конечно же, его вкус полностью соответствовал ежедневной готовке моих родителей. Домашняя стряпня. Это объясняло чувство ностальгии. Мои родители. Моя семья. Меня внезапно переполнила грусть. Глаза налились слезами. Семья. Они – часть моей прошлой жизни. Казались теперь такими далекими. Сейчас я жил на другом конце земли. Я не мог вносить новую реальность. Она неумолимо давила на меня. Суп определенно хороший. Он исцелял душу, наполняя меня радостью, когда я просто засовывал ложку в рот. Но этого недостаточно. Я не мог больше этого вынести. Я дико страдал от ностальгии. Отчаянно хотел увидеть родителей. Свою семью. Маму, папу. Свой старый родной дом. Я хотел домой. По крайней мере, я хотел поговорить со своей семьей. Хотя бы пару слов сказать. Я сломался под натиском эмоций. Несдерживаемые, они превращались в слезы и текли по щекам. Черт, как стыдно. Поверить не могу, что я плачу. Но меня разрывала такая тоска и грусть. Я искренне думал, что с ума сойду. «Ты в порядке?» Арис смотрела на меня с беспокойством. Она нежно касалась моих щек бумажной салфеткой со стола. Я позволил ей вытереть их, пока у меня лились слезы. Что я делаю в этом месте? Я отказался от мысли о возвращении. Сказал себе, что просто такие обстоятельства. Принял свою судьбу и даже освоился с новым окружением. Но как только стало понятно, что у меня отобрали дарованную жизнь, и мне до нее не дотянуться, а я даже не понял, то стал дрожать от понимания и страха. «Ага, понятно. Я знал, что такое может произойти», — произнес доктор Брайт с проницательным выражением лица, будто читал мои мысли. С ироничной улыбкой он показал на папин подарок своим ярко-красным ногтем, видным за километр. «Посмотри. Теперь, когда ты доел суп, разве в миске не появилось сообщение?» Я не замечал, пока доктор Брайт не указал мне. Но внутри простой миски, папиного подарка, в какой-то момент стали появляться японские иероглифы. Любопытно, что в сообщении? «Ха-ха, это одна из самых увлекательных особенностей SCP-348. Когда заканчивается суп, появляется сообщение на языке, который лучше всего знаком едоку. Оно не гарантировано, но наблюдается очень часто», — уточнил доктор Брайт. Доктор Брайт наклонился и заглянул в миску. «Что там написано? В сообщении обычно отображаются теплые слова успокоения. Или лучше сказать самое важное, или предупреждение, которое родители хотели бы передать своему ребенку. Возмущенный близостью женского лица, снаружи доктор Брайт выглядел как настоящая секс-бомба, я слегка волновался, слушая объяснение. В предыдущих случаях появлялись «не забывай расчесываться», «рад, что ты счастлив» и «спасибо». В соответствии с простым видом SCP-348 и сообщения часто простые. Какое сообщение оставили твои родители? Я попытался представить, что мои родители хотели бы сказать мне прямо сейчас. Поскольку я, наверное, считаюсь пропавшим без вести, думаю, что-то вроде «мы беспокоимся о тебе» или «где ты?». Ожидая подобного сообщения, я неспешно посмотрел в миску. Когда строчка иероглифа попала в мое поле зрения, меня шокировало. В сообщении внутри папиного подарка говорилось: «Меня так радует, что ты никогда не прогуливаешь школу». Чего? Что это должно значить? Я уже давно в школу не хожу. Но по правде, до того, как я оказался заперт в жутком исследовательском комплексе фонда SCP, у меня была идеальная посещаемость. Без опозданий. По-хорошему, я недостаточно недисциплинированный, чтобы прогуливать. Так или иначе, родители часто хвалили меня за такой чистый послужной список. Они прямо лично мне сказали бы те же слова, которые написал папин подарок. Я все еще помню намек на гордость в их улыбках. Так что это значит? Это сообщение, которое родители в прошлом, а не в настоящем, хотели мне передать? Сейчас оно ко мне совершенно не подходило. Совсем не касалось на самом деле. Нет, считается, что сообщение, отображенное внутри SCP-348, твои родители хотят передать тебе прямо сейчас. Это самое захватывающее. Да, я думаю, оно подтверждает мою теорию, сказал доктор Брайт. Широкой улыбкой он бесцеремонно заявил. Как я и предполагал, ты явно не житель нашего мира. Что?